Новости о втором холде на юге постепенно дошли до севера и подверглись комментариям лордов, холдеров, мастеров и ремесленников. Были те, кто восхищался возвышением Джейда, и те, кто находил его новое высокое положение неприемлемым по целому ряду причин. Одним из таких людей был Торик, но постепенно он преодолел досаду и чувство обиды. Далеко на севере изнуренная женщина с покрытыми шрамами лицом со злобой пнула ногой седло, услышав донесенные барабанами новости. Ворвавшись в свою крохотную пещеру, она в ярости разбросала вещи и перебила все, что могло биться. Впрочем, это не принесло ей ни утешения, ни покоя. Когда бешенство улеглось, и Тела снова пришла в себя, получив возможность ясно мыслить, она подсела к углям костра и к опрокинутому котелку, содержимое которого составляло ее ужин. Джейд и Ярамина! Как он нашел девчонку? Вероятно, на страже тогда стоял Дашек. Она имела причины сомневаться в преданности Райдиса еще с тех пор, как убила Герона, ставшего бесполезной помехой в ее отчаянном побеге из осажденного холда. Райдис открыто не соглашался с ее планом похищения Рамины, а потом неожиданно замолчал, но она не поверила в его покорность. Тот колодец казался вполне надежным. Попав в него, девчонка была обречена на смерть. Как же этот торговец, этот сопляк добрался до нее? Кровь стучала в висках у Теллы. Рамина спаслась, была жива и процветала на юге, наслаждаясь комфортом и славой. В то время как она, Телла, едва не погибла от пагубной болезни, оставившей на лице страшные рубцы. Прошли недели, прежде чем она хоть немного оправилась от лихорадки. В те дни, слабая и неспособная сосредоточиться на новых планах, Телла предоставила все судьбе и брела, старательно избегая холдов, пока не обнаружила, что находится в уединенной долине в Нерате, где было легко раздобыть пищу. Произошедшая метаморфоза, шрамы на лице и жалкие пучки, которые остались от когда-то роскошных пышных волос, пугала ее. Все ее несчастья начались из-за этого щенка, отродья нищего торговца, который не дал ей вовремя схватить девчонку. Будь Рамина в ее руках, жизнь в высокогорном холде стала бы намного более безопасной. Время от времени она развлекалась, представляя себе мучения Рамины перед смертью в той темной и покрытой липкой грязью яме. Она еще сведет счеты с торговцем. Телла долго и с удовольствием размышляла о том, как разделаться с Джейдом и всем родом Лилкам. Чтобы исполнить свои мстительные планы, ей следовало окончательно выздороветь и набраться сил. На это ушло немало времени, и такая задержка послужила еще одной причиной, чтобы негодовать на Джейда. Наконец, темный загар частично скрыл рубцы на ее лице, волосы опять стали густыми, Телла оседлала скакуна и отправилась в путь. Она пополнила свой пустой кошелек тем же вечером, столкнувшись с жителем одного из ближайших небольших холдов. Телла забрала его одежду, поскольку он больше в ней не нуждался. Перед смертью простак поведал ей обо всех новостях последнего оборота. Его энтузиазм по поводу объявления Южного материка открытым для заселения почти заставил ее отказаться от своих первоначальных планов, ведь она тоже собиралась на юг, чтобы отметить вехами в тропических дебрях границу нового владения. Вспомнив, что дороги клана Лилкамп начинаются от Айгена, Телла вернулась в пещерный лабиринт. К своему удовлетворению она узнала здесь, что хотя Боргальд отказался от кочевой жизни, Лилкампы все еще путешествуют и торгуют. Она начала строить планы, первым делом посетив старые пещеры, чтобы посмотреть, какие из них не завалены и пригодны для использования. И она стала набирать отряд. В этом деле она сначала не постигла больших успехов. Рассказы о разгроме ее банды сделали людей осторожными, внушив авантюристам страх перед объединенной мощью холда и вейра. Население айгенских пещер изменилось, Большинство из тех, кто мог ее узнать, ушли. Оставшиеся были смущены ее зловещей внешностью, и она завербовала лишь несколько соучастников. Но как только Телла услышала о холде Райской реки, ее сила и энергия чуть ли не удвоились. Джейд и Арамина проживут ровно столько времени, сколько ей понадобится, чтобы набрать достаточно людей, приобрести корабль и доплыть до Южного материка.